Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Марка Афинского. Однажды Авва Серапион рассказал следующее. Во время моего пребывания во внутренней египетской пустыне я отправился как-то к великому старцу Иоанну и, получивши от него благословение, сел отдохнуть, устав от дороги. Задремав, я имел видение во сне. Мне представилось двое каких-то отшельников, пришедших к старцу и получивших от него благословение. Между собой они говорили: «Вот Авва Серапион, примем от него благословение». Авва Иоанн на это заметил им: «Он только что сегодня пришел из пустыни и весьма устал. Дайте ему немного отдохнуть». Отшельники же сказали относительно меня старцу: «Вот сколько уже времени подвязается Серапион в пустыне, а не идет к отцу Марку, подвязающемуся на горе Фраческой, находящейся в Эфиопии. Сему Марку нет равного между всеми пустынниками и постниками. Он имеет 130 лет от роду, и прошло уже 95 лет с тех пор, как он начал подвязаться в пустыне. Во все сие время он не видал ни одного человека. Незадолго пред этим были у него некоторые из святых, сопричастных свету жизни вечной, которые и обещали принять его к себе. В то время, как они говорили эти слова отцу Иоанну, я пробудился от дремоты и, не увидя никого у старца, сообщил ему о своем видении. «Это видение, — сказал мне старец, — есть некое божественное. Но где же находится Фракийская гора?» «Помолись за меня, отче, — сказал я старцу. По совершении молитвы я простился со старцем и пошел в Александрию, которая отстояла отсюда на расстоянии 20 дней пути. Я же прошел сей путь в течение 5 дней, почти не отдыхая ни днем, ни ночью, опаляемый зноем солнечным, сжигавшим даже и самую пыль на земле. Войдя в Александрию, я спросил одного купца: далеко ли еще идти до Фраческой горы, находящейся в Эфиопии? Купец отвечал мне: «Да, отче, еще очень далеко до этого места. 20 дней надо идти до пределов эфиоплян, народа хитейского. Гора же, про которую ты спрашиваешь, отстоит еще дальше отсюда». Я снова спросил его: «Сколько приблизительно нужно захватить на путь этот пищи и питья, ибо я желаю отправиться туда?» «Если твое путешествие, — отвечал купец, — будет совершаться по морю, то ты недолго пробудешь в дороге. Но если отправишься сухим путем, то будешь находиться в дороге 30 дней». Выслушавши это, я взял воды в тыкву и немного фиников, и, возложивши упование на Бога, отправился в путь и шел по пустыне сей в течение 20 дней. Во время пути я никого не встретил, ни зверя, ни птицы, ибо пустыня эта почти совершенно не имеет растений, потому что там не бывает никогда ни дождя, ни росы. Почему в этой пустыне не находится ничего съедобного? После 20 дней путешествия у меня вышла вода, которую я имел в тыкве. Вышли также и финики. Я сильно утомился и не мог идти далее, но не мог и возвратиться обратно, и лег от усталости на землю. И вот мне явились те два отшельника, которых я впервые узрел в видении у великого старца Иоанна. Став предо мною, они сказали мне: «Встань и иди с нами, Поднявшись на ноги, я увидал одного из них, приникшим к земле, обратившимся ко мне и спрашивающим: «Желаешь ли ты подкрепиться?» «Как ты соизволишь, отец», — сказал я. Вслед за тем он показал мне корень одного от пустынных растений и сказал: «Вкуси от сего корня, и силою Господнею продолжай путешествие». Я немного поел и немедленно почувствовал подкрепление своим силам и возрадовался душою. Я почувствовал себя настолько бодрым, что мне показалось, будто я вовсе не уставал. Затем они показали мне тропинку, по которой я должен был идти к святому Марку, и отошли от меня. Продолжая путь, я подходил к высокой горе, которая, казалось, достигала до неба. На ней совершенно ничего не было, кроме пыли и камней. Когда я подошел к горе, то на краю ее я увидал море. Поднимаясь на гору, я шел в течение 7 дней. Когда наступила 7-я ночь, я увидел сходящего с неба к святому Марку ангела Божия, говорившего ему: «Блажен ты, Ава Марк, и хорошо будет тебе. Вот мы привели к тебе отца Серапиона, которого хотела видеть душа твоя, так как ты не пожелал, кроме него, видеть никого другого из людей». Когда окончилось видение мое, я пошел безбоязненно и шел до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой проживал святой Марк. Когда я приблизился к дверям пещеры, услыхал святого, поющего псалмы Давида и произносящего: «Тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний». Изрекши сие и многое другое из Божественного Писания для утешения своей души и для утверждения несомненной надежды своей на Бога, преподобный Марк вышел к дверям пещеры своей и, заплакавши от умиления, воззвал ко мне, говоря: «О, как велик подвиг моего духовного сына Серапиона, который предпринял труд увидать мое обиталище!» Затем, благословивши, он обнял меня своими руками и, целуя, сказал мне: 95 лет я пребывал в сей пустыне и не видал человека. Ныне же я вижу лицо Твое, которое желал видеть в течение многих лет. Ты не поленился предпринять такой труд, дабы прийти ко мне. Посему Господь мой Иисус Христос вознаградит тебя в день, когда будет судить тайные помышления людей». Сказав это, преподобный Марк повелел мне сесть. «Я стал, — рассказывает Серапион, — расспрашивать преподобного о достохвальной его жизни. И он рассказал мне следующее. Я, как сказал, имею пребывание в сей пещере в течение 95 лет. В течение сего времени я не видал не только человека, но даже и зверя, или птицы, не вкушал хлеба, испеченного руками людей, не одевался одеждою. В течение 30 лет испытывал я ужасную нужду и скорбь от голода, жажды, наготы, а более всего от дьявольских искушений. Мучимый голодом, я вкушал только земную пыль, и томимой жаждою я пил воду морскую. Бесы тысячекратно клялись между собою потопить меня в море, и, схватив меня с побоями, влекли меня в низменные места сей горы. Но я снова восходил на вершину горы. Они же снова увлекали меня отсюда до тех пор, пока кожа не сошла с тела моего. Волоча меня и побивая, они неистово кричали: «Уйди с нашей земли! От начала мира никто из людей не приходил сюда. Ты же как осмелился прийти сюда?» После 30-летнего такого страдания, после таковой алчбы, жажды, наготы, возмущений со стороны бесов, на мне излиялась благодать Божия и Его милосердие. По Его же промышлению переменилась моя естественная плоть. На теле моем выросли волосы. В нужное время ко мне приносится пища, и посещают меня ангелы Господни. Я видел как бы подобие Царства Небесного и обителей блаженства, обещанного душам святых, уготованного для людей, творящих добро. Я видел подобие божественного рая и древа познания, от которого вкусили наши праотцы. Видел я и появление в раю Илии и Еноха. И нет ничего такого, чтобы не показал мне Господь из того, что я просил у Него. Я спросил Его, рассказывает Серапион: «Сообщи мне, Отче, о том, каким образом и почему ты пришел сюда». И святой такими словами начал свое повествование: «Родился я в Афинах, где изучал философские науки. По смерти же моих родителей я сказал сам себе: как родители мои умерли, точно так и я умру. Итак, лучше я добровольно отрекусь от мира сего раньше, чем случится мне быть восхищенным от него». И немедленно, снявши с себя одежды, я встал на доску и отправился на ней плавать по морю. Носимый волнами, по божественному промышлению, пристал я к горе сей. «Когда мы таким образом вели беседу между собою, — продолжает Серапион, — то наступил день, и я увидал преподобного Марка, обросшего волосами наподобие зверя, и ужаснулся, так как его нельзя было признать за человека ни почему, кроме как по голосу и исходящим из уст его словам. Заметив мое смущение, святой Марк сказал мне: «Не пугайся при взгляде на тело мое, потому что взятая от тленной земли плоть тленна». Потом он спросил меня: «По-прежнему ли обычаю стоит мир в законе Христовом?» «Ныне, — отвечал я ему, — по благодати Христовой, даже лучше прежних времен». «Продолжаются ли, — снова спросил он, — до ныне идолослужения и гонения на христиан?» «Помощью святых молитв твоих, — отвечал я, — гонение прекратилось, и идолослужения нет». Услышав это, старец возрадовался великой радостью. Потом он снова спросил меня: «Есть ли ныне среди мира некоторые святые, творящие чудеса, как сказал Господь в Евангелии своем: „Аще имати веру, яко зерно горушно, речете горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет, и ничто же невозможно будет вам“». В то время как святой произносил эти слова, гора сдвинулась с своего места, приблизительно на 5000 локтей и приблизилась к морю. Святой Марк, приподнявшись и заметивши, что гора двигается, сказал, обратясь к ней: «Я тебе не приказывал сдвинуться с места, но я беседовал с братом, посему ты встань на место свое». Когда только он сказал это, гора действительно стала на своем месте. Увидавши сие, я упал ниц от страха. Святой, между тем, взяв меня за руку и поставивши на ноги, сказал мне: «Разве ты не видывал таких чудес в течение дней жизни твоей?» «Нет, отче», — отвечал я. Тогда святой, вздохнувши, горько заплакал и сказал: «Горе земле, потому что христиане на ней таковыми только по имени нарицаются, а на деле не таковы». И снова произнес он: «Благословен Бог, приведший меня на сие святое место, дабы я не умер в моем отечестве и не был погребен в земле, оскверненной многими грехами». Весь тот день провели мы, повествует Серапион, в пении псалмов и духовной беседе, а с наступлением вечера преподобный сказал мне: «Брат Серапион, не время ли нам после молитвы с благодарностью вкусить от трапезы?» На эти слова я не ответил ему ничего. После сего он, подняв руки к небу, стал произносить следующий псалом: «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит». Окончив пение сего псалма, он, обратившись к пещере, сказал: «Брат, предложи трапезу». Потом он снова сказал мне: «Пойдем вкусим трапезы, которую Бог послал нам». Я изумлялся сам в себе, недоумевая, кому это приказывал святой Марк приготовить трапезу, потому что в течение целого дня я никого из людей не видал у него в пещере. Когда мы вошли в пещеру, я увидал 2 стоящих стола, на которых были положены 2 мягких и белых хлеба, сияющих наподобие снега. Были там также прекрасные для глаза овощи, 2 печеные рыбы, очищенные плоды маслины, финики, соль и полная кружка воды, более сладкой, нежели мед. Когда мы сели, святой Марк сказал мне: «Чадо Серапион, благослови». «Извини меня, отче», — отвечал я. Тогда святой произнес: «Господи, благослови». И я заметил около трапезы простертую с неба руку, осенившую крестом предложенное. По окончании трапезы святой Марк сказал: «Брат, возьми сие отсюда». И тотчас трапеза была снята невидимой рукою. Я удивлялся всему происшедшему, ибо находившемуся во плоти ангелу, преподобному Марку, по повелению Божию служил бесплотный ангел Господень, и тому, что во всю мою жизнь я никогда не вкушал столь вкусной пищи и никогда не пил столь сладкой воды, какая была на той трапезе. На мое недоумение святой сказал мне: «Брат Серапион, видел ли ты, сколько благодеяний посылает Бог рабам своим? Во все дни мне посылалось от Бога по 1 хлебу и по 1 рыбе, а ныне ради тебя Он удвоил трапезу, послал нам 2 хлеба и 2 рыбы. Таковой-то трапезой питает меня Господь Бог в течение всего времени за первые мои злострадания. Как я сказал тебе в начале беседы, 30 лет, пребывая на сём месте, я не нашел ни одного растительного корня, которым бы мог питаться. Испытывая же голод и жажду, в силу крайней необходимости, я вкушал пыль, пил горькую морскую воду и ходил нагим и босым. От мороза и страшного зноя отпали пальцы на ногах моих. Солнце сжигало мою плоть, и я лежал ниц на земле, как мертвец. Между тем бесы воздвигали против меня, как против оставленного Богом, борьбу свою. Но я с помощью Божией все сие претерпевал из-за любви к Господу. По окончании же 30-летних моих страданий, по повелению Божию, стали расти на мне волосы до тех пор, пока покрыли меня совершенно, как одежда. И вот с тех пор и до настоящего времени бесы не могут приближаться ко мне. Голод и жажда не овладевают мною. Ни зной, ни мороз не беспокоят меня. При всем том, я никогда ничем не болел. Но ныне оканчивается предел моей жизни, и тебя Бог послал сюда для того, чтобы ты похоронил святыми твоими руками мое смиренное тело. Затем, по прошествии некоторого промежутка времени, святой снова сказал мне: «Брат Серапион, побудь настоящую ночь по случаю моей близкой кончины в бодрствовании». После сего мы оба стали на молитву, воспевая псалмы Давидовы. В то же время святой сказал мне: «Брат Серапион, после отшествия моего тело мое положи в сей пещере, завали двери пещеры камнем и удались из пещеры этой». Я поклонился тогда преподобному и со слезами стал просить у него прощения и говорил ему: «Умоли, Отче, Бога, дабы он взял и меня с тобою, дабы и мне отправиться туда, куда ты идешь». Отвечая на эти слова мои, святой сказал мне: «Не плачь в день моего веселья, но еще более веселись. Тебе необходимо возвратиться в свое место. Приведший же тебя сюда Господь за твой труд и богоугождение да дарует тебе спасение. При сем узнай, что возвращение твое отсюда совершится не по той дороге, по которой ты сюда пришел, но ты дойдешь до своего места другим, необычным путем». Немного помолчав, преподобный Марк затем снова сказал: «Брат Серапион, важен для меня настоящий день, важнее всех дней жизни моей. Сегодня освобождается душа моя от плотских страданий и идет успокоиться в обителях небесных. Сегодня почиет от многих трудов и болезней тело мое. Сегодня примет меня Бог к себе». В то время, как святой произносил эти слова, пещера его наполнилась светом, который был светлее света солнца, и гора та наполнилась благоуханием ароматов. «Взявши при сём меня за руку, — продолжает Серапион, — преподобный Марк начал говорить мне так: пусть пещера, в которой пребывал я телом моим, трудясь для Бога во время жизни моей, пребудет до всеобщего воскресения, и здесь будет находиться умершее тело мое, которое явилось обиталищем болезней, трудов и лишений. Ты же, Господи, освободи душу мою от тела. Ради Тебя я переносил голод, жажду, наготу, мороз и зной и всяческие иные бедствия. Владыка, Ты сам одень меня одеждою славы в страшный день Твоего пришествия. Усните, наконец, глаза мои, не воздремавшие никогда во время ночных молитв моих. Успокойтесь, ноги мои, потрудившиеся во время всеночных стояний. Я удаляюсь от жизни временной, и всем остающимся на земле желаю спастись. Спаситесь, постники, ради Господа, скитающиеся в горах и пещерах. Спаситесь, подвижники, переносящие всякие лишения ради достижения Царства Небесного. Спаситесь, узники Христовы, заточенные и изгнанные за правду, не имущие ни в чем утешения, кроме единого Бога. Спаситесь, монастыри, день и ночь трудящиеся для Бога. Спаситесь, святые церкви, служащие очищением для грешников. Спаситесь, священники Господни, посредники между людьми и Богом. Спаситесь, чада Царствия Христова, усыновленные Христу через святое крещение. Спаситесь, христолюбцы, принимающие странников, как самого Христа. Спаситесь, достойные помилования, милостивые. Спаситесь, богатые, богатеющие для Господа и проводящие жизнь в делах богоугодных. Спаситесь, сделавшиеся нищими для Господа. Спаситесь, благоверные, цари и князья, совершающие суд по правде и милости. Спаситесь, смиренно мудрствующие постники и трудолюбивые подвижники. Спаситесь все, любящие ради Христа друг друга. Да будет спасена вся земля, и все в мире и любви Христовой, живущие на ней. Затем, рассказывает Серапион, после произнесения сего, преподобный Марк, обратившись ко мне, поцеловал меня, говоря: «Спасись и ты, брат Серапион. Заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, дабы ты ничего не брал от моего смиренного тела, даже ни одного волоса. Пускай не касается его и никакое одеяние, но пускай при погребении будут с моим телом лишь волоса, которыми облег меня Бог. Равно так же ты не оставайся здесь». В то время как святой произносил сии слова, а я рыдал, послышался голос с неба, говоривший: «Принесите мне из пустыни избранный сосуд мой, принесите мне исполнителя правды, совершеннейшего христианина и верного раба. Гряди, Марк, гряди, усни во свете радости и жизни духовной». Затем святой Марк сказал мне: «Брат, преклоним колено». И мы преклонили колено. После того я услышал ангельский голос, говоривший к преподобному: «Простри руки твои». Услышавший сей голос, говорит Серапион, я немедленно встал и, взглянувши, увидал душу святого, уже освободившуюся от оков плоти. Она была покрыта ангельскими руками, белосветную одеждою, и возносилась ими на небеса. Я созерцал воздушный путь к небу и отвершиеся небеса. При сём я видел стоящие на этом пути полчища бесов и слышал обращенный к бесам ангельский голос: «Сыны тьмы, бегите и скройтесь от лица света правды». Святая душа Марка была задержана на воздухе около одного часа. Затем послышался с неба голос, говоривший ангелам: «Возьмите и принесите сюда того, кто посрамил бесов». Когда душа преподобного прошла без всякого для себя вреда через бесовские полчища и приближалась уже к отверстому небу, я увидел, как бы подобие простертой с неба правой руки, принимавшей непорочную душу. Затем это видение сокрылось от глаз моих, рассказывает Серапион, и более я ничего не видел. Приготовив к погребению честное тело святого, я пробыл на молитве в течение всей ночи. С наступлением же дня я воспел со слезами радости обычные песнопения над телом, облобызал его и положил его в пещере, причем закрыл камнем двери пещеры. Затем, после продолжительной молитвы, я сошел с горы, хваля Бога и призывая святого руководить мною на моем обратном пути из этой непроходимой и страшной пустыни. Когда затем, после заката солнца, я сел отдохнуть, внезапно предо мною появились те два отшельника, которые являлись ко мне раньше, и сказали мне: «Ты, брат Серапион, похоронил тело блаженного подвижника, которого поистине недостоин весь мир. Итак, вставши, продолжай путешествие твое ночью, ибо днем неудобно, по случаю страшного зноя, совершать путешествие». Тогда я, вставши, пошел за явившимися мне и шел за ними до раннего утра. Когда же стал приближаться день, они сказали мне: «Иди с миром, брат Серапион, в свое место и возблагодари Господа Бога». Когда же я отошел от них на небольшое расстояние, то заметил, что уже подхожу к дверям церкви, находящейся в монастыре великого старца Иоанна. Будучи весьма удивлен этим, я громко прославил Бога и припомнил сказанные мне преподобным Марком слова о том, что возвращение мое от него будет не по той дороге, по которой я пришел к нему. И я уверовал, что по молитвам святого я был перенесен невидимо. Я возблагодарил преблагого Бога нашего, который устроил все во благо мне недостойному, по молитвам и просьбам верного раба своего, преподобного отца нашего Марка. Услышав мой голос, ко мне поспешно вышел из монастыря Авва Иоанн и, приветствовав меня, сказал: «К нам благополучно, по милости Божией, возвратился Авва Серапион». Затем мы пошли в церковь, и я рассказал старцу и ученикам его обо всем случившемся со мною, и все мы прославили Бога. Старец сказал после сего мне: «Поистине, брат, вот он, святой Марк, был совершеннейшим христианином. Мы же только по имени называем себя христианами, а на деле далеко отстоим от истинного христианства. Человеколюбивый же и милостивый Бог наш, принявший в вечные обители своего небесного царства святого угодника Марка, да сохранит нас и всю святую свою соборную и апостольскую церковь от всех козней дьявольских, и да будет он всегда с нами, смиренными его рабами, и наставит нас на исполнение святой его воли божественной, дабы нам идти по следам святых его великих угодников, преподобных отцов наших, чтобы и нам в страшный день суда с отцом нашим Марком получить милость по молитвам пречистой владычицы нашей Богородицы и всех святых, угодивших Господу нашему Иисусу Христу, которому подобает слава, честь и поклонение с Отцом и с Пресвятым, благим и животворящим Духом ныне и в бесконечные веки». Молитвами преподобного Марка Афинского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».